Глава 13. Тропинка обнаружилась прямо рядом с нами, словно была спрятана. Мы шли по лесу с огромными деревьями, навевающими мысли, что тут живут гиганты. «Почему здесь? Это же эльфийский лес!» — уточнила я. «Здесь тихо, и это место прячет все магические всплески. А охотничий домик находится прямо в дереве, и мы можем приходить и уходить когда угодно, незамеченными». «Император против вашего нахождения в мире?» «Он запретил нам приближаться ко дворцу и к столице». Он взял меня за локоть и остановил, развернув лицом к дереву. «Боится, что потребуете наследство?» — хмыкнула я. «Кто знает. Он просто приказал нас выгнать и издал указ, что мы все бастарды и объявлены вне закона». Он остановился. «Мы пришли». Он щелкнул пальцами, и откуда-то сверху упала лестница. «Я должна лезть по лестнице?» Ужаснулась я, представляя себе лезущую по лестнице вверх и в юбках. «Нет», — улыбнулся он и, обхватив меня за талию, схватился второй рукой за лестницу. Мгновение, и мы вознеслись вверх, останавливаясь напротив небольшого балкона. Беттон просто шагнул на него и поставил меня на деревянный пол. «Вот мы и дома». Он снова взял меня за локоть, распахнул дверь, и мы вошли. «Это не мой дом», — вздохнула я. «У меня будет свой. Когда-нибудь». «Обязательно!» Приободрил он меня. Мы вошли в большую гостиную, в которой находилось шестеро мужчин. Они дружно повернулись ко мне лицом, смотря на меня одинаково зелеными глазами. Моими глазами. «В нашей семье пополнение!» Они внезапно все ожили и пошли навстречу. Я шарахнулась обратно к двери. «Так, стоим на месте!» Скомандовал Беттон. «Лоррейна не готова к такому пополнению в семье». «У меня нет семьи», — буркнула я и осталась стоять около двери. «Скажи, что еще и боишься нас», — рассмеялся какой-то бородач. «Что? Боюсь? Да», — я посмотрела на него. «У меня нет семьи, и это точно будете не вы». Развернулась и пошла к двери, открывая ее и оглядываясь. «Лоррейна, подожди, прости его, он туп и абсолютно не умеет обращаться с девушками». Беттон придержал дверь, не пропуская меня. «Это не значит, что быть трусливой смешно». Я внезапно рассердилась. «Он просто пошутил, сам не понимая, что говорит. Я не сообщал подробности своих поисков, только то, что нашел сестру. И тем более не говорил, что ты сирота, в отличие от всех, не имеющая матери. Вернее, ты о ней ничего не знаешь, да?» Беттон взял мою руку и, чуть подталкивая за плечо, подвел к креслу и усадил в него. «Извини, прошу», — подошел ко мне бородач, внезапно садясь около моих ног. «Лепнул, сам не знаю что. И я один у матери, как, впрочем, все мы. Единственные дети своих матерей. Меня зовут Стрэнкикут. Я дракон». Посмотрела на этого дикаря не иначе. Одет в рубашку, штаны, какие-то гигантские сапоги на ногах. Волосы говорили о том, что расчесывается он нечасто. Поэтому они заплетены в тугую косу, которая украшена перьями и камушками на кожаных шнурках. Аркон и я эльф. Стройный и красивый чистокровный эльф. Он принес мне большой поднос с чашкой чая. Я же уставилась на такое прекрасное лицо и тщательно уложенные белоснежные волосы. «Сочувствую!» Пыркнула, но чай взяла, принюхиваясь к аромату и вычленяя нотки трав. Мало ли, что они хотят мне подсунуть. Но вроде ничего такого замечено не было. «О, ты не восхищена этим эталоном мужской красоты? Я уже тебя обожаю. Я Тиукс. Здравствуй, сестренка». Подошел ко мне ближе один из мужчин и сел на диван напротив. Он явно волк. Красивый, но я таких, как он, обходила стороной. Грубые, не имеющие чувства такта солдаты. Но бесспорно красивые и притягательные своей звериной харизмой. Одно накачанное и тренированное тело чего стоит. Темные короткие волосы, красиво очерченное волевое лицо с немного резко выделенными скулами. Ну и, конечно же, зеленые глаза. «Оборотень и эльф? У дракона? А разве кровь дракона не преобладает?» – рассматривала мужчин. «Да, но бывает и так, когда материнская порода сильнее, как в нашем случае», – ответил Тиукс. «Интересно, кто же тогда моя мать? И почему она так поступила со мной?» Задумчиво обвела взглядом мужчин. Они медленно, наверное, рассаживались рядом. «Это можно будет узнать у самого императора. Или провести обряд поиска. Как в свое время некоторые из нас и сделали. так как матери просто не хотели говорить, кто отец», – заговорил один из мужчин, выглядевший как аристократ, но очень сильно выбивался из всех братьев, одетых, по сути, кто во что гораст. Его одежда была идеально подобрана, сюртук и брюки из очень дорогой ткани темного серого цвета, черный жилет и белоснежное кружево жабо, закрепленное брошью из драгоценных камней. Туфли сияли новизной. «А вы?» Я удивленно осматривала мужчину. Он явно выбивался из всего сборища братьев. «Алгак, дракон, простите, не представился». Он слегка поклонился, представляясь. «А я маг, и тоже дракон», — склонил голову парень, молодой, примерно моего возраста, как мне показалось. «И сколько же вам 7 лет?» Я отпила чай. Все же страха нет, только любопытство. «Самому старшему 100. И потом все рождались с разницей в 10 лет», — сказал молчавший мужчина. «И старший — это я. Аглак первый». Он склонил голову. «Второй — Эльфаркон. Третий — маг. Стрэнкокут 4. Парадук 5. Бетон 6. Тьюкс 7. А ты, милое дитя, последнее». «А еще нет?» Я удивленно смотрела на него. «Нет. Это мы тоже проверяли. Да и тебя случайно нашли. Просто 10 лет назад проводили ритуал поиска по крови, и он ничего не дал. А вот недавно решили провести новый». Он ухмыльнулся. «Вдруг папаша расстарался». 10 дней назад я еще не знала, что у меня есть ипостась драконицы». Я поставила пустую чашку на поднос, стоящий на столике рядом. «На мне было странное украшение. Я не подозревала всю свою жизнь о его существовании, пока ректор не решил, что на его уроках амулетов не должно быть, и не снял его. И теперь я имею непослушную ипостась, желающую стать единственной обладательницей тела. Моего тела». «Мы ее почти не слышим. Почему?» — склонил голову Стрэнкокот, рассматривая меня. «Я накрыла ее магическим колпаком. Она не слушается меня, оборачивается в зверя, когда желает». «А как у сироты семейного алтаря у тебя нет?» Стрэнкокот переглянулся с Алгагом. «Я надеялась обрести его, обвенчавшись с парой, но он счел меня недостойной». На глаза снова навернулись слезы. «А тут он», — я кивнула на Беттона, — «пришел и заявил, что он брат и наследник императора мира, а значит, имеет свой алтарь». «Ты что сделал?» Стрэнкокот посмотрел на Беттона. «А если привлек внимание отца?» «Ну и что? Я все правильно сделал. Если он узнает, что у него есть дочь, это только на руку нам. Мы заодно посмотрим, что он предпримет. Или ничего». «Ну, он прав», — произнес Аглак. «И раз уж затеяли дело...» «Мне не совсем ясно, зачем император вам? Только из-за признания сыновьями?» Продолжала с интересом разглядывать их. «Конечно, ведь кто-то из нас – будущий император, которого выбирает семейный алтарь. А если вы к нему не попадете, то править он будет еще 1000 лет?» Нахмурившись, произнесла я. «Да». «Ну и что?» Я все еще не понимала, зачем им это надо. «Только чтобы иметь власть, тут много личного». Стрэнкокут согласно кивнул. «Амбиции. Все же мы будем принцами. И некая обида. Ведь он от нас отказался. Но иметь за то, что он так поступил с матерями. Ведь они были его официальными фаворитками на протяжении нескольких десятилетий». «Ну, мне этого не понять. Да, наверное, и не нужно. А вот сейчас вопрос возник. Дракон может иметь детей только от пары. И что же? Все наши матери были ему парой? Все 8?» Они переглянулись, а потом, словно мысленно переговариваясь между собой, по очереди кивнули, приходя к одному решению. «Мамы молчат. Но у нас возникла теория, так сказать, версия небольшого женского заговора, ну или проклятия. Мы не знаем точно. Но думаем, что кто-то сделал так, что как только император привязывался к одной из своих женщин, она рожала ему дитя. А еще существует легенда о детях первого дракона, то есть императора. Он первый пришел в этот мир и привел остальных драконов, стал правителем. А легенда гласит о детях дракона, о том, что когда они смогут дотронуться до алтаря, то мир будет разрушен. Хотя есть и другая версия этой легенды. И в ней говорится, что когда дети императора придут к алтарю, то мир не будет прежним, а породит особую новую ветвь. Мак решил внести свою лепту в разговор. «И что это значит?» Недоуменно посмотрела на него. «А кто же знает? Это легенда. Пожал он плечами. Все ясно, что ничего не ясно. Ну, а план есть? Я, порывшись в сумке, нашла спрятанный кусок пирога от завтрака. Начала его есть. Она голодная! Сплеснул руками эльф и куда-то ушел, возвращаясь с полным подносом еды. Выпечка, мясо, сыр, фрукты и чай. Я с удивлением посмотрела на него. Есть. Но все завязано на тебе. Аглак смотрел на меня оценивающе. Я слушаю, но не обещаю помочь. У меня всего 2 недели, и мне надо возвращаться на учебу. Стать принцессой мне, может быть, и не удастся. А вот шанс стать хоть кем-то после учебы есть. Ну и, возможно, получится все же убедить одного упрямого дракона, что я ему жизненно необходима. Сказала и принялась есть. «Он твоя пара?» — уточнил Аглак. «Угу!» — кивнула я, поедая вкусности с подноса. «И что он говорит?» — нетерпеливо уточнил маг. «Ничего! Делает вид, что я не пара ему!» — буркнула я, наслаждаясь едой. «Подожди! Для этого ты подсунула ему яблоко с зельем?» Беттон налил мне еще чая и принес салфетку, укладывая мне на колени. «Ну да. Я надеялась, что он не сможет преодолеть влечение и...» Вдруг вспомнила, что вокруг мужчины. И, замолчав, покраснела. Взяла чашку с чаем и уставилась в нее старательно и медленно, начав пить. «А с каких это пор? Надо дракона уговаривать обратить внимание на пару!» Удивленно на меня смотрели все. «А я знаю!» Разозлилась я. «Так, это все мелочи. У них, как у пары, есть масса времени, чтобы понять друг друга». Отмахнулся от всех маг. «У нас сейчас 2 важные вещи на кону. Лоррейне срочно надо к алтарю, чтобы объединиться с драконицей. А второе — сделать все, чтобы она вообще туда попала». «И как же?» Я была рада, что сменили тему разговора. «Для начала надо, чтобы о тебе заговорили. А это значит, надо тебя показать где-то в этом мире, Беттон». «Пустить сплетни, что мы нашли 8-го ребенка императора?» Один из мужчин хмуро меня рассматривал. «Нет. Начать поиски матери. Она, скорее всего, где-то рядом. Надо просто пустить слухи, создать шумиху». Беттон заметался по гостиной, заложив руки за спину. «А у нас есть единственная сестра на 7-ых. И ярмарка завтра возле столицы, куда нам вход и вовсе не запрещен». Игус подмигнул мне, заставляя покраснеть. От какого-то странного чувства. Радости, что ли? «О, да. Ярмарка. Где будут зрелищные бои, представления театров на выезде. Конные скачки». Аглак широко улыбнулся. «А мне, как герцогу, позволено поставить свой собственный шатер и заявить об участии в боях или на скачках. И он уже стоит». «О, ярмарки! Я так люблю их! Правда, была всего на 2, потому что, когда мы жили в приюте, нам не разрешалось покидать его. А перед учебой я успела попутешествовать». Мечтательно прикрыла глаза. «Но попала я под конец ярмарки и очень мало увидела». «У нас есть прекрасная возможность показать тебе всю ярмарку, ведь она продлится 6 дней». Беттон подскочил ко мне. «Ой, я же ничего не взяла из комнаты. У меня нет с собой вещей!» Воскликнула я. «И подруге я ничего не сказала». «Так, подруге, наговори и отправь вестник», — скомандовал Аглак. «Я так понимаю, раз он старший, то взял на себя роль главы этого дома». «А с вещами разберемся на ярмарке. Мой шатер примет всех гостей. Он с раздвижным пространством внутри. Тогда идем?» Я вскочила на ноги, поставив чашку на поднос, сформировала вестник для Эсса, сказав: «План провален, но есть другой, новый. Вернусь, все расскажу». Подкинув воздух, отправила его в мир Академии. «Конечно». Аглак встал с достоинством, протянул мне руку. «Идем». Мы вышли на балкон и, не спускаясь вниз с дерева, шагнули в портал.